Глава 6. Коган съел кусок пастилы, запил горячим чаем и, понизив голос, проговорил. «Все дело в том, что с возвращением аптекарей многие наши артефакты больше не нужны, а это значит, что мы потеряем значительную часть прибыли». «Да, это верно. Как я знаю, часть не такие уж эффективные», — кивнул я, не понимая, к чему он клонит. «Чтобы не оставлять артефакторов без работы, мы с моим достопочтенным отцом придумали кое-что». В его глазах заплясали огоньки. «Предлагаем работать вместе». «О чем вы?» «Мы официально заявим, что Коганы работают с Филатовыми, и что мы используем лекарственные средства, изготовленные по вашим рецептам. А также мы решили выкупить мастерские у Мичуриных и перенастроить их на совсем другие артефакты». «Какие?» «Вот в этом-то и есть главная задумка». Он чуть не подпрыгнул от радости. «Мы начнем изготавливать артефакты для наших лечебниц на продажу другим родам. Но это будут артефакты, связанные с лекарственными средствами». «Не понял». Я поставил кружку на стол и внимательно посмотрел на него. «Всем очевидно, что возвращается эра аптекарей. Поэтому мы с моим уважаемым отцом решили не упускать шанс и действовать, так сказать, на опережение. Мы с ним весь вечер думали, рассуждали и пришли к выводу, что лечебницам будут просто необходимы артефакты для подогревания лекарств до нужной температуры, браслет контроля побочных эффектов, шкафчики для увеличения срока годности лекарств, ну и тому подобное». «Хорошая идея», — согласился я. «Вот именно! Я бы даже сказал, отличная идея, просто шикарная идея!» — воскликнул он, чем привлек внимание покупателей, которые только что зашли в лавку. «Но все это будет возможно, если вы нас поддержите. Рано или поздно все лекарские рода будут вынуждены перейти на использование таких лекарств. Иначе просто не выживут. Вы начнете, как и в прошлом, снабжать их лекарственными средствами. А мы подключимся и сделаем так, чтобы их использование стало еще более эффективным. И всем таки станет хорошо». Коган с довольным видом откинулся на спинку дивана и положил в рот очередной кусок пастилы. «В хватке им, конечно, не откажешь. Все продумали наперед. Все-таки патриарх Коганов умный человек. Он не вляпался в историю с наследником, не был причастен к покушению на убийство Димы. А сейчас первым понял, какое будущее ждет лекарей, и начал суетиться. Пожалуй, если они займут высшую позицию в иерархии лекарских родов, то это будет вполне заслуженно. Вы сказали, что решили выкупить мастерские у Мичуриных». «Да, и мы надеемся на большую скидку», — кивнул лекарь. «Дело в том, что они в спешном порядке по дешевке все распродают, чтобы заплатить штраф и закрыть долги. А мы, как их вассал, имеем дополнительную скидку. Поэтому возьмем производство почти даром». «Понятно. Я вижу, вы хорошо подготовились к нашему разговору. Но почему вы с этим вопросом обратились ко мне, а не к отцу или деду?» — заинтересовался я. «Дело в том, что мы с моим почтеннейшим отцом прекрасно понимаем, кто сейчас на самом деле является главой рода», — прошептал он и подмигнул. «Пусть пока не официально, но к этому все идет. Поэтому я решил, что ваше слово будет стоить дороже, чем остальных ваших родственников». «Ага, и здесь они уже все порешали. Ну что ж, мне не помешают такие хваткие союзники». «Хорошо, я вас понял. Но главой рода Филатовых все-таки является мой дед Григорий Афанасьевич, поэтому все решения принимает он. Я сообщу ему о вашем предложении». «С нетерпением будем ждать ответа. Очень надеюсь, что он будет положительным, ведь это пойдет всем только на пользу». Он шумом допил чай, завернул в салфетку несколько кусков пастилы и, попрощавшись, вышел из лавки. Ко мне подошла Кира. «Может, пообедаем вместе?» — робко предложила она. «Я бы с радостью, но времени нет». Я взглянул на часы. «Надо возвращаться в Москву, завтра первый учебный день». «Как я вам, магам, завидую!» Печально вздохнула она. «Жаль, что я родилась в семье простолюдинов». «Ты родилась в прекрасной семье. У тебя замечательные родственники». «Ну, да, наверное», «Ну вы возьмете меня работать в лавку в Москве? Я бы очень этого хотела». Она с надеждой посмотрела на меня. «Мы подумаем», — кивнул я, попрощался с Валерой и вышел на улицу. Машина стояла у ворот дома, куда я и двинулся, неся на плече коробку с изредка звякающей стеклянной посудой. В особняк не стал заходить. Лида с дедом перевезли в Москву все мои вещи, а больше мне ничего не надо. Загрузив коробку на заднее сиденье седана, я выехал из города и направился в сторону столицы. У меня начинается новая жизнь на новом месте. Добрался до особняка только поздним вечером. Два раза заплутал и свернул не на ту улицу. Я себя чувствовал не очень уверенно за рулем, город оказался больше, чем я думал. Когда подъехал к воротам филатовского особняка, то с облегчением вздохнул и отметил, что вся спина мокрая. Сразу вспомнился случай из молодости, когда создал первое зелье вечной молодости. Немного перемудрил с ингредиентами, хотел переплюнуть отца, чей рецепт использовал. Но вышло все не так, как задумывал. Старая фрейлина королевы обрела молодость, но некоторые части ее тела ни с того ни с сего резко старели. Молодой капитан, которого она обольстила, в итоге сошел с ума. И я его понимаю. Целовал красотку, а она — оп! И превратилась в безобразную старуху. За ужином рассказал о предложении Когана. «Хватки они, эти Коганы! Сразу поняли, что нужно быть к нам поближе!» — усмехнулся дед. «Только мы сейчас им ничего предложить не можем», — сказал Дима. «Ничего, подождут. Шурик, ты разобрался с лабораторией?» «Да», — кивнул я, прихлебывая густой гороховый суп на говяжьих костях с ароматными копченостями. «Больше за аренду не плати». «Это понятно. Мы тут с твоим отцом поговорили». Он посмотрел на Диму, и тот кивнул. «И решили тебе отдать лабораторию, что за домом стоит». «Мне? Серьезно?» — оживился я. «Да, тебе нужнее, тем более в академию поступил». «А вы как? Ведь надо будет лекарство делать». Начал было я, но дед прервал. «Разберемся. В Москве у нас есть еще две лаборатории. Сегодня мы с Димой по ним проехались. Все на своих местах, будто и не было этих 5 лет. Когда понадобится, будем туда ездить. Сотрудников наймем, благо желающих из нашего рода хватает». «Ясно. Ну, тогда спасибо вам большое». Расплылся я в улыбке. Перед сном я не удержался и пошел в лабораторию. Следом за мной увязалась Настя. «А мне не хочется здесь оставаться, я хочу в Торжок», — призналась она, подбрасывая мяч, который Шустрик ловил на лету. «Почему? Здесь же намного лучше. Полно магазинов, в которые ты любишь ходить, и дом такой шикарный». «Не нужны мне магазины и дом», — буркнула она. «Здесь какое-то все чужое. Я уже отвыкла от Москвы, а в Торжке гимназия, подруги, все такое родное», — печально вздохнула она. «Это пройдет. Я, когда в башню поселился, тоже в первое время чувствовал себя одиноким». Ответил я автоматически, пытаясь понять, как работает вытяжной шкаф. «Какая еще башня?» — наморщила лоб сестра. «Ой, никакая, просто мысли вслух», — быстро ответил я. «Я говорю, что мать уже подала твои документы в ближайшую женскую гимназию. Там и заведешь новых подруг. Через несколько месяцев и думать забудешь про свой Торжок». «Ну, может быть», — пожала она плечами. Так и не разобравшись со шкафом, я разложил на полке то, что привез из Торжка, и вернулся в дом. Завтра первый учебный день. Надо лечь пораньше и выспаться. Предстоит тяжелый день. На следующее утро я надел строгий черный костюм и спустился вниз. Лида вышла меня провожать и, критически оглядев с головы до ног, покачала головой. «Для первого дня, может, и нормально. Но я сегодня же приглашу портного, чтобы шить тебе академическую форму. Ты должен соответствовать гордому званию студента ММА». «Хорошо, как скажешь», — согласился я, хотя мне было все равно, в чем ходить. Я сел в свой старенький седан и поехал к академии. На большую парковку у главного корпуса въезд был организован через шлагбаум, возле которого слонялись несколько человек в форме охранного предприятия под названием «Барс». «Покажите ваше парковочное разрешение», — — велел один из них, когда я медленно подъехал к полосатой металлической перекладине. «Нет у меня никакого разрешения», — пожал я плечами. «Первокурсник, что ли?» «Да». «Тогда езжай наряд под номером «Д».» «А где находится это «Д»?» «В конце парковки». Охранник открыл шлагбаум, и едва я въехал на парковку, как понял, что за «Д». Как оказалось, ряды делились на буквы. Под буквой «А» был самый близкий к Академии, затем «Б», «В», «Г» и, наконец, «Д». Хм, ерунда какая-то. Приехал на машине, должен еще метров 300 тащиться до крыльца Академии. Интересно, а как получить парковочное разрешение на букву «А»? Был большой соблазн не послушаться охранника и встать поближе. Но, поразмыслив, я решил не искать неприятности в первый же день обучения. Было ощущение, что они сами меня найдут. Я зашел в здание Московской магической академии и подошел к стенду для аптекарей. На нем уже висело расписание занятий. Сегодня всего 3 занятия. Основа аптекарского дела, химия и фармакология. «Саша, здорово! Нас определили в одну группу!» Ко мне подошел Сеня и ткнул пальцем в списке студентов. Он просто светился от радости. «Даже не верится, что я поступил сюда. Это же была моя мечта с самого детства. Как и твоя, наверное?» Он вопросительно посмотрел на меня. «Да, я тоже мечтал об этом», — кивнул я. И почти не соврал. Прежний Саша Филатов очень хотел учиться в магической академии. Жаль, что ему это не удалось. Но ничего, я это сделаю за него. «Мне просто не терпится начать учиться. Где у нас первая пара?» Он повернулся к расписанию. «А, так это на первом этаже. Похоже, в правом крыле. Пошли?» «Идем». Мы двинулись по правому коридору. Рядом с нами проходили старшекурсники. Некоторые были в мантиях. От них чувствовалась мощная аура. Наверняка они владеют боевой магией. Еще никогда не встречал лекаря или аптекаря с настолько мощной магической энергией. «Пришли», — сказал Сеня и потянул на себя дверь аудитории. Мы оказались в небольшом кабинете, в котором стояли 2 ряда парт. Две девушки уже сидели у окна и выкладывали на парту тетради и разноцветные ручки. А я об этом не подумал. Мы с Сеней заняли последнюю парту в ряду у двери. «Ты видел, кто еще с нами в группе?» — загадочно сказал Сеня. «Нет, и кто же?» «Твой брат. Правда здорово?» — улыбнулся парень. «Брат?» — задумался я. «Ну да, Максим Филатов. Он же поступал с нами». «А, понял. А второй не поступил?» «Не-а, я в списках его не видел». «Этого мне только не хватало. Чувствую, он просто так не успокоится. И наверняка не понимает толком, за что дед исключил из рода его отца и их вместе с ним. Уверен, что Сергей рассказал своим сыновьям неправду. А может, и просто обвинил во всем нас, а сам остался якобы чистеньким». В кабинет зашли все студенты, а следом за ними преподаватель. Пожилая женщина с седыми волосами, убранными в пучок на макушке. Не успела она поздороваться, как в кабинет буквально влетел тот самый препод, что принимал экзамены. «Приветствую вас, студенты-первокурсники!» — бодро проговорил он. «Если кто не запомнил, меня зовут Олег Николаевич Шавелев». Кто-то из студентов прыснул, но тут же замолчал, встретившись с суровым взглядом преподавателя. «Я профессор диагностики и рецептуры. Декан нашего факультета назначил меня вашим куратором, поэтому вы можете обращаться ко мне по всем вопросам. Вопросы есть?» «Обязательно ли носить форму? А то мне не идет этот оттенок синего», — спросила девушка, сидящая у окна. «Обязательно. Вам дается 2 недели на пошив или приобретение формы. В дальнейшем за нарушение правил внутреннего распорядка будут выписывать наказание, и вы будете обязаны его выполнить, иначе не допустят до занятий». «Что еще за наказание?» — сполошился пухляш, которого я заметил еще на экзамене. «Обычно это касается уборки территории или помощи лаборатории. А мне нравится лаборатория, я могу хоть каждый день туда ходить», — хохотнул один из студентов. «Боюсь, вы быстро устанете от грязной работы. К экспериментам вас никто не подпустит. А вот мытье колб или протирание полов — работа как раз для таких случаев. И еще вопросы?» «Где мы вас можем найти при необходимости?» — подняла руку еще одна девушка. Всего их было 2 на всю группу. Чувствую, не обойдется без разбитых сердец и драк за углом Академии. Сложный вопрос. Придется поискать. Я либо работаю с документами в деканате, либо веду занятия со студентами, либо занимаюсь научной работой в лаборатории. В любом случае, я напишу свой номер телефона, и вы сможете позвонить мне». Он взял мел и написал на доске номер. «На этом все. Хорошего дня». Он развернулся и вышел из кабинета. Преподаватель, которая представила с Лилией Васильевной, и начала занятие. Было скучно. Она рассказывала об истории аптекарского дела и о роли аптекаря в обществе. Итак, понятно, что аптекарь призван лечить людей наравне с лекарями. Поэтому я просто отвернулся к окну и всю пару смотрел, как по дороге, на которой выходили окна учебного корпуса, проносятся шикарные автомобили столичных богатеев. Сеня же постоянно что-то писал в своей тетради и даже два раза просил повторить формулировку. Он прямо серьезно взялся за учебу. Я же, с сожалением, подумал о том, что придется провести за партой много времени, слушая никому не нужную теорию вместо того, чтобы заниматься делом. Пару раз я ловил на себе злобный взгляд Максима Филатова. Очень надеюсь, что у него хватит ума не вставлять мне палки в колеса. Через полтора часа скуки прозвенел звонок, и мы с Сеней вышли из аудитории. «Следующая пара — химия, кабинет на втором этаже». «Снова теория». «А как же? Думаю, ближайшие полгода нас в лабораторию не пустят». «Печально», — вздохнул я. «Интересно, есть какая-нибудь возможность не посещать занятия?» «Сомневаюсь, за прогулы могут отчислить». Мы двинулись в сторону лестницы, когда нам дорогу преградил крепкий парень спортивного телосложения. Он сидел на первой парте как раз напротив преподавательского стола. «Филатов, значит?» Он упер руки в бока и с вызовом уставился на меня. «Говорят, ты нарушил запрет, и тебя хотели посадить. Зря они этого не сделали. Очень даже зря. Целее был бы». «Ты кто такой?» Не понял я. «Илья Харитонов!» Он с нажимом произнес свою фамилию. «Первый раз слышу. Пришлось покопаться в памяти Шурика. Ага, понял. Оказывается, Харитоновы были давнишними конкурентами Филатовых. Их род тоже славился талантливыми аптекарями. Отец Ильи, Юрий Харитонов, также претендовал на звание личного аптекаря императора. Только Дима его обошел». «А, Харитонов. Ясно. И что тебе надо?» «Из-за твоего отца все аптекари пострадали. А мы больше всех. Нас лишили имперских заказов. А люди думали, что не только вы, но и все аптекари применяют ведьминские заклинания. Наши аптеки перестали ходить. Печально это слышать. Но если ты читаешь газеты или хотя бы смотришь телевизор, ты должен знать, что мы тут ни при чем. Может, вам и удалось обмануть судей, но не нас», — злобно процедил он сквозь зубы. «Мой отец давно подозревал, что у вас есть какой-то секрет. И похоже, что вы все же использовали темные силы». «Слушай, Харитонов, иди отсюда», — усмехнулся я, обошел его и продолжил путь. «Кто-то должен понести наказание за все, что с нами произошло. И это будешь ты!» — крикнул он мне вслед. «Ну и дурак. Он даже не знает, с кем связался».